Марина, продолжая дальше следить за коридором своими силами, у них тут явно есть кто-то еще на подстраховке. Не могли же они совсем без денег в городе обретаться, да и одежда весьма нетипичная, скорее всего, переоделись непосредственно перед акцией. «Хорошо», — ответила она чуть погодя, а я своим новым чутьем увидел, как легко удлиняется и уходит вдоль коридора ее щупальце. Одеваться было совершенно некогда, оставаясь голышом, с одним лишь автоматом в руках, накинул на себя трофейный амулет невидимки, сразу же познакомившись с его обратной стороной. Мало того, что он заметно вытягивал тепло с поверхности кожи, создавая вокруг тела невидимости в инфракрасном диапазоне, так и смотреть вокруг теперь удавалось исключительно магическим взором, перед глазами же расплывалась совершеннейшая непроглядная чернота. Обычным образом ориентироваться получалось только по слуху, памяти или на ощупь, да и магический взор теперь требовал для своего удержания заметных усилий. Не иначе как воины, находясь под такой маскировкой, просто страховали дверь, чтобы я случайно куда-то не ушел ночью, и не могли ничего видеть, ориентируясь исключительно на звук. Грамотное решение. Их самих не видно никоим образом, а стоило мне только выглянуть в коридор, скрутили бы в один миг, пикнуть бы не успел. Так ведь и дожидались к утру поближе, когда мне сильно приспичило бы прогуляться до внутреннего двора по естественным надобностям. Но утром тут могут случайно образоваться лишние свидетели, а дело явно требовало полной тишины, иначе к чему такие сложности? Потому, едва дождавшись своего припозднившегося мага, бойцы сразу двинули на штурм. Только вот пробудившуюся ведьму они совсем не учли в своих раскладах, меня учли, а ее, нет. Ворвись они к нам в комнату, не знаю, сумел бы им хоть что-то противопоставить. Скорее всего, нет, просто не успевал достать оружие. Для их боевых амулетов и дверь не являлась хоть какой-то преградой, вынесли бы в одну секунду и нас сразу приложили чем-то тяжелым. Но им хотелось взять меня живьем. Жалко, теперь их не расспросить, кому я так сильно потребовался, нигде не дают покоя ни днем, ни ночью. Если только сейчас удастся поймать кого-то еще из их команды. Крадучись прошествовал по коридору до трактирного зала, спустившись по лестнице на первый этаж. Никто из сидящих там искателей даже не повел взглядом в мою сторону, заметив что-то необычное, к примеру, голова мужика с автоматом в руках. Удрученно осознав совершенно напрасный риск, быстро вернулся обратно, опять связавшись с Мариной и только теперь догадавшись сначала совместить наши нетипичные взоры, дабы осмотреть ими все вокруг, и только потом действовать. Если оставшиеся злодеи также используют невидимость, то на разнице магического восприятия мы вполне сможем их обнаружить. Осматривая гостиницу комната за комнатой, коридор за коридором, ничего подозрительного не нашли. Если враг и есть, то он спрятался где-то снаружи, спокойно дожидаясь своих подельников. Пришлось резко расширять границы поисков. Ага, в соседнем переулке присутствует знакомый легкий шум, размывающий магическое восприятие и мешающий заглянуть под сеть, который ловит в этих местах весьма крупную рыбку, вернее, крутых магов. Хорошо, я прежде уже познакомился с таким эффектом, иначе сейчас ничего подозрительного не заметил бы, да и фактор близкого расстояния тоже сыграл в мою пользу. Отойди они еще на один переулок подальше, и все. А ведьма отсюда не может дотянуться туда своим щупальцем, оно достигло своего предела. И все равно, сотня метров для него превосходный результат, мне и 20 сантиметров из себя никак не выдавить, есть повод для зависти. Оно ведь не только позволяет просто посмотреть, невзирая ни на какие магические маскировки и прочие преграды, но и является смертоносным оружием. Куда там каким-то боевым амулетом, да и пистолету тоже. Теперь вполне понимаю отношение местного народа к ведьмам. На костер их, пока они до конца не осознали всех своих сил и не натворили бед. Но теперь слишком поздно, своей ведьмы я никому не отдам, всем желающим покуситься на нее головы оторву. Спокойно одевшись и подобрав подходящее оружие, мы приготовились брать сообщников неизвестных злоумышленников, разработав нехитрый план. Марина прикрывает меня сзади своими силами, а я невидимой тенью иду вперед, стараясь при этом никого не убить. Пользуясь своими новыми способностями, она не гарантирует сохранение жизни тем, кого ненароком прихватит. Скорее всего, сразу же свалит замертво, мгновенно нарушив циркуляцию жизненной силы у своей жертвы. К сожалению, и это она пока не может делать быстро. Ей требуется некоторое время для настройки. Едва накинув на шею второй трофейный амулет невидимости, Марина мысленно разразилась в мою сторону длинной тирадой отборных ругательств. Да, приятных ощущений при его ношении не возникает. Ну да ничего, немного потерпит, раз для дела нужно. Только сразу обнаружилась еще одна проблема. Ее кольчуга блокировала весь полезный эффект. Пришлось по-быстрому разоблачать одного из воинов, стягивая с него кожаный доспех. Оставлять девушку без какой-либо защиты я категорически отказался, несмотря на все ее возражения. Сумев кое-как сориентироваться исключительно магическим чутьем, она неуверенно проследовала за мной. После того, как я затащил убитых ею мужиков в нашу каморку и прикрыл дверь, приладив на честное слово выбитую задвижку, вдруг кто-то из постояльцев проснется и выйдет в коридор, а там такой сюрприз, нам ведь не стоит поднимать большой переполох раньше времени, да, дабы случайно не вспугнуть сообщников, павших в неравной магической борьбе боевиков, мы выбрались из коридорного окна второго этажа наружу, стараясь не наделать много шума. Сначала спустил Марину на веревке, обвязав ее за пояс, потом я слез по ней сам, привязав конец к оконной раме. Изнутри веревки никто не заметит, а снаружи требуется хорошо постараться, чтобы как-то разглядеть ее в ночной темноте. Выбраться совсем бесшумно у нас не вышло. Мало опыта в таких делах, вернее, совсем нет никакого опыта. Только сейчас его и обретаем, набивая шишки в самом прямом смысле этого слова, но вроде бы никого не вспугнули. Шумная магическая зона не поменяла своего расположения, оставаясь на прежнем месте. Подобравшись поближе к ней, заметили и своих противников. Мне опять совершенно ничего не обломилось, зато ведьма сумела определить, в интересующем нас месте присутствует только один человек и две лошади. И вообще с помощью своего щупа ей очень сложно ориентироваться совсем без зрения, ибо им хорошо улавливаются только живые объекты, а обычным магическим взглядом она пока не владеет. Ничего, потом научу, никуда не денется. Итак, один противник, это намного лучше, чем ожидаемое прежде множество злых врагов. Можно преспокойно подойти в наглую, положившись на амулет невидимости, и ударить первым. Ориентируясь на шум и корректирующие подсказки Марины, подобрался практически вплотную к тому месту. Теперь и сам смог смутно различить, что скрывается под невидимой в темноте сетью. Это оказалась обычная телега с двумя запряженными в нее лошадьми, на которой тихо лежал спрятавшийся от всех человек. Устроившись так, он сам себя, по сути, посадил в ловушку. Если он маг, раз обычного оружия рядом с ним не видно, то из-под своей сети ничего не сможет определить. Бесславная гибель его подельников до сих пор остается для него тайной. Да и мой магический взор к нему практически не проникает, чтобы как-то насторожить, сильно рассеиваясь тем же самым шумом. Окажись я сам на его месте, внимательно следил бы со стороны, как проходит операция, и быстро рвал когти, если что-то пойдет не так. Даже мысленно позвать его сейчас вряд ли кто сможет. Переоценили эти товарищи мои скромные возможности, посчитав слишком чувствительным к проявлениям возможной опасности, упор сделали исключительно на скрытность. Черепашки-ниндзя недоделанные. Вдруг их жертва уловила бы излишнее внимание к себе, насторожилась прежде времени да и улизнула куда-то. Ищи потом по всем окрестным лесам. Откуда им было знать, что я, как и все нормальные люди, могу спать, причем в обнимку с красивой девушкой. Перестарались ребята, сильно перестарались. А может, они не от одного меня так хорошо прячутся? Их конкуренты ведь тоже где-то совсем рядом ходят. Обогнув телегу широкой дугой, придерживаясь другой стороны улицы, опасаясь скорее за реакцию лошадей, нежели человека, зашел сзади. Дальше таиться не имело особого смысла, а вот хорошо видеть происходящее, наоборот. Присев на землю и стянув с шеи маскирующий амулет, позволил своим глазам немного адаптироваться от полной темноты к слабому свету, идущему от далеких звезд. Но его все равно недостаточно, дабы хорошо различать отдельные детали, а это слишком опасно. Зачем мне лишний риск случайно получить что-то острое в глаз? Можно воспользоваться восприятием меча, но сеть блокирует и его, уже проверял. Достав из кармана маленький амулет-светильник, одним движением поднялся, бросая его вперед на телегу, и, следуя за ним, запрыгиваю сверху, подминая под собой притаившегося там человека, зажимая его руки своими ногами, а рот руками. Только всяких криков нам сейчас не хватало. Тот было попытался дернуться пару раз, но, получив хорошенько по уху, затих. Я даже немного перестарался, вырубив его из сознания, но жив, болезный, дышит. Угадал, это действительно еще один маг, а не воин, из оружия имеется только пара боевых амулетов в карманах и еще какой-то кругляш на шее, о его принадлежности к посетившей нас в гостинице компании недвусмысленно говорит серый пятнистый балахон. Быстро обыскав телегу, обнаружил всего лишь один пухлый заплечный мешок средней тяжести, и больше ничего. Не густо, я рассчитывал на большие. Запутав сетью своего пленника и взвалив его на плечо, мысленно позвал ведьму. Груз успешно взят, возвращаемся обратно тем же путем с прежней бдительностью. Амулета не снимать, ибо не уверен, что рядом никого нет. Как не хотелось, но опять пришлось становиться невидимкой, уж больно противны возникающие при этом побочные ощущения. Перетерплю, недолго осталось. Амулет, кстати, прекрасно укрыл и меня самого, и мою ношу. Мешок с телеги тоже взял, решив донести все за один раз, не желая совершать две ходки, пригибаясь под тяжелым грузом и едва переставляя ноги. Этот маг, в отличие от первого, особой субтильностью не страдал и весил весьма прилично. Знал бы, как управлять лошадьми, подкатил бы поближе на телеге, а так пришлось все на своей спине тащить, представляя себя той же лошадью, только с двумя ногами вместо четырех. Но это оказалось не самой большой трудностью. Забираться обратно следовало по оставленной веревке, показывая отсутствующим зрителям чудеса эквилибристики. Не знаю почему, но рисоваться перед людьми в гостинице с пленником сейчас категорически не хотелось. Чем позже остальные узнают о происшедшем событии, тем лучше для всех нас. Завтра с авторитетом Сомом встречусь, там все странные вопросы и события с ним и обсужу. А пока лучше сделать вид, что ничего не произошло. Сначала еле-еле залез в окно сам, потом поднял по очереди мешок, мага и на самых последних силах, Марину, хотя она и оказалась легче всех. Опять прилично нашумели, но никто так и не заинтересовался непонятной возней в дальнем углу. Даже охранники наружу не высунулись, преспокойно сидя в трактирном зале и попивая какой-то хмельной напиток. Немного помогла постепенно портящаяся погода, скрывавшая посторонние шумы за частыми порывами ветра. Вернувшись в свою комнатушку, сначала мы долго отдыхали и приходили в чувство, не обращая внимания на сложенные в углу трупы, и только потом дружно взялись за нашего живого гостя, до сих пор пребывавшего в отключке, стягивая с него все лишнее. Хорошо представляю потрясающие ощущения, возникающие, когда, едва придя в себя, обнаруживаешь себя совершенно голым, с крепко связанными руками и ногами, сидящим опираясь спиной на мертвые тела своих бывших боевых товарищей, в придачу к этому с накинутой сетью, подавляющей магические силы, и кляпом во рту, сделанным из собственных же портянок. Вот и наш пленник, нюхнув на шатыря из моей аптечки, долго приходил в относительно коммуникабельное состояние, затравленно озираясь по сторонам с выражением сильного страха на лице. Хорошо хоть воздух не испортил, хотя вместе со страхом у него иногда прорезалось и какое-то иное, явно позитивное чувство, чем он несколько нервировал меня, так как совершенно неясно, к чему его можно было отнести. Но тем не менее мы его не торопили, пусть немного освоится со своей новой ролью, хорошо проникшись ситуацией, в которой он сейчас оказался. И только когда тот перестал озираться и крупно дрожать, глянув на меня с немым вопросом, я подсел на корточках поближе, оказавшись на одном уровне с его взглядом, и тихим, вкрадчивым голосом поведал о его возможной судьбе. «У тебя, дружок, не так много вариантов дальнейшего выбора, и они тебе вряд ли понравятся. Выбирать придется очень быстро, из плохого и еще более скверного. Но тем не менее выбор у тебя пока есть. Ты можешь попытаться стойко промолчать на все заданные тебе вопросы, но тогда познакомишься со всеми возможными вариантами действия вот этого». Я достал из кармана палаческий амулет и поднес его к глазам пленника. «Узнаешь?» – тот утвердительно кивнул. Появившееся выражение ужаса на его лице оказалось совершенно неподдельным. «Второй вариант чуть лучше. Ты рассказываешь мне все без малейшей утайки, и даже не замечаешь своей смерти. Одно мгновение, и ты уже там». Такое предложение тоже почему-то не вызвало у пленника особого энтузиазма во взгляде. «И последнее, ты можешь попробовать как-то купить свою жизнь, в дополнение к интересующей меня информации, предложив что-то особенное. Кивни, если понял». Он кивнул, а по внешнему виду удалось определить наличие бурного мыслительного процесса, идущего в его голове. Не иначе, усиленно думает, что мне от него может потребоваться, а что стоит постараться непременно скрыть. «Ну-ну, пусть попробует, могу даже немного подыграть, выуживая полезную информацию косвенными способами. Сейчас вытащу кляп, сразу кричать не рекомендую, можно говорить только шепотом», — попросил его, пристально посмотрев в глаза и заглядывая за них дальше, в самую глубину черепа. Самого обычно пробирал до самых печенок такой вот взгляд, от которого как-то резко снижалось любое желание сопротивляться. Едва только освободил рот, пленный маг разразился длинной тирадой, хорошо хоть, как просил, почти шепотом. «Я всего лишь повелитель плоти, а не боевой буси и совсем ничего не знаю. Первый раз оказался в самих смертных землях, да и не по своей воле. И мне нечего предложить за свою жизнь, разве только огненную клятву преданного служения». Говоря это, он даже немного поскуливал, сомневаюсь, что можно так красиво сыграть, но кто его знает. По своему возрасту он не младше меня, скорее наоборот, следовательно, его опыт возможного притворства достаточно велик. Да и кого попало ведь не возьмут на тайную силовую акцию, несмотря на то, что он представился нам обычным целителем. Хотя и не совсем, все же повелитель плоти весьма серьезное достижение для здешних магов, это как у нас заслуженный врач, приличный специалист. И пара дорогих боевых амулетов, обнаруженных в его карманах, тоже ведь о чем-то говорит. «Кто вы такие и зачем я вам нужен?» — спросил я его, вновь доставая из кармана палаческие амулеты, делая вид, что серьезно раздумываю, применить его прямо сейчас или чуть попозже, демонстрируя свое недоверие к его словам. «Не надо, только не это». Взгляд мага неотрывно следил за качающимся на цепочке предметом. «Я все сам расскажу, все, что знаю. Тебе уже был задан вопрос», — угрожающим тоном надавил я на него, не убирая амулета, который его так напугал. «Мы, отдельный отряд борцов со скверной слуг истинного», — с явной неохотой начал он свой рассказ, подтверждая возникшие у меня прежде подозрения. «Вернее, отряд — это они», — он кивнул в сторону трупов, — «меня взяли в качестве помощника. Повелители плоти никогда не входят в состав действующих четверок, там нужны убийцы, а не целители». «Странно», — с явным сомнением в голосе покачал я головой. «Тогда как объяснить наличие у тебя боевых амулетов?» — с этими словами выложил перед ним на пол взятые у него в карманах трофеи. «Только не надо врать, что исключительно для самообороны, не поверю. Это не совсем боевые амулеты», — ничуть не смутившись моим показным сомнением, ответил пленник. «Ближайший ко мне — это амулет, подавитель силы. При его активации на расстоянии примерно 40 шагов вокруг вся подчиненная сила в амулетах временно застывает и все буси теряют свои способности. Ненадолго, но теряют, особенно неопытные. К сожалению, тот, кто активировал амулет, тоже оказывается под его давящим воздействием. Второй, затормаживающий амулет, за 150-200 шагов полностью парализует любого человека на пару дней, но надо точно попасть в голову, направив луч от амулета своей силой. Хм, а ведь действительно эти игрушки несколько отличаются по конструкции от встречавшихся среди трофеев. Они более длинные, и в них добавлены какие-то дополнительные компоненты. За эффектором от ловушки здесь стоит еще какой-то блок, и к накопителю тоже что-то дополнительное прилеплено. Видя мой исследовательский интерес, пленник добавил: «Их можно быстро наполнять своей силой, а не ждать месяц, пока они зарядятся сами, и у них нет блока привязки к своему хозяину, это легко проверяется. Таких амулетов совсем мало, и выдают их группам временно, только на особо важные задания. Стало быть, захват у меня любимого кем-то присвоен высший приоритет, интересно». Порывшись на столе в вещах, доставшихся от первой четверки, вытащил еще одну парочку точно таких же, как эти. Остальные оказались боевыми амулетами, без дополнений за эффектором, разве с присадкой для накопителя, которая явно отвечала за быструю подзарядку, если я ничего не путаю. Прикоснувшись по очереди силой к каждому из них, реально убедился, что в этот раз маг не соврал. К особым амулетам доступ у меня был, они легко чувствовались, а вот боевые требовали идентификации личности пользователя. Мысленно переведя слова пленника Марине, передал ей парочку амулетов, попутно объяснив, для чего они нужны и как ими пользоваться. Может и не получится сразу, но, думаю, найдется на ком потренироваться в ближайшее время. Вторую пару разложил в карманы своих брюк, из которых их легко достать в случае особой необходимости, а то приходится полагаться исключительно на один пистолет, а это не всегда имеет смысл. Особенно если маг не врет про парализатор, убивать людей мне сильно не нравится. Наверное, Позже стоит сделать под них специальные карманы на оружейную перевязь по типу небольшой пистолетной кобуры или же специальный крепеж на руки под одежду с пружиной, как для метательного ножа. Так, внесем в планы на будущее. Это что? Поднял снятый с его шеи кругляш и поднес к глазам. Круглый металлический диск золотого цвета, но явно не из золота, судя по слишком малому весу, был часто испещрен вкраплениями мелких разноцветных камней. При касании его своей силой, рискнул, не удержался, становилось как-то непонятно и немного неуютно, сравнимо разве с попыткой надеть на себя чужое нижнее белье, причем далеко не самое чистое. «Неужели не знаешь?» – удивился моему вопросу пленник. «Это же высший целительский знак столичной академии. Может, ты именно таких и не видел прежде? Откуда в вашей глуши могут взяться повелители плоти? Но он ведь отличается от всех прочих знаков признанных целителей только цветом. Неужели никогда не видел?» «Ты, друг, явно заговорился, нехорошо так зыркнул я на него, отчего его аж передернуло, при этом задумчиво переваривая поступившую информацию. Маг или совсем не имеет хотя бы приблизительно достоверной информации обо мне, или же старательно играет в дурачка. Последнее сомнительно, по мелочам видно, его действительно удивило отсутствие признания его знака. Это как в моем мире ничего не подозревать о том, что означает прямой красный крест, и не суть важно, в круге он нарисован, в квадрате или треугольнике. Все никак не могу понять, чем в смертных землях заниматься столь знатному столичному хлыщу, как ты. Прояснишь, а? Я не сам, меня вынудили, начал отпираться он, но без особого энтузиазма. Мне требовалось получить благословение от верховного слуги истинного, чтобы возглавить кафедру целительства в академии. Для этого пришлось соглашаться с его условиями и отслужить 5 лет в школе борцов со скверной, обучая никчемных буси хоть каким-то премудростям целительства и безвозмездно избавляя всю многочисленную братью от последствий всяких чрезмерностей, которыми они постоянно злоупотребляют. Когда твоя ведьма отстрелила слуге уму срамную плоть, я отказался быстро прирастить ее обратно, сославшись на то, что просто не могу. Кроме меня там никто не смог бы помочь. Это очень сложное и достаточно деликатное дело. К сожалению, уму не поверил моим словам. Хотя и не терял надежды, собрав к себе с перевала и его окрестности всех целителей, предлагая им любые награды и грозя всяческими карами, если они ничего не сделают. Но время было благополучно упущено, и он навсегда остался ущербным. Вырастить новую плоть, конечно, можно, но она не сможет полноценно действовать. Стрела перебила важные жизненные каналы, и в новую плоть они не прорастут. За отказ в помощи меня в наказание и отправили сюда с действующей группой, хотя там есть свой боевой буси, умеющий лечить свежие раны. Слишком ладно у тебя выходит, то не ты, это не ты, все они, ты же вообще ни при чем. Верить ему я не спешил, хотя по наблюдаемым внешним признакам маг не лгал. Почему ты отказался помогать тому слуге истинного и какое тебе дали задание здесь? Слуга уму несколько раз восхотел меня возвести на свое ложе, как женщину. Он всех своих ближайших подопечных через него регулярно проводил, а при несогласии, ущемлял во всем, как только мог. Требовал исполнять этот срам как часть служения, в том числе и в храме, перед взором его. Все ему было мало, урод. Вот и пошли настоящие сильные эмоции. Верю, верю. Мне бы тоже такое предложение сильно не понравилось. Сдается мне, многие на Черном Перевале теперь вздохнут свободно. Правда, есть некоторые сомнения в наличии только одного любителя, иначе с чего бы он стал главным среди тамошних слуг истинного? Не все так просто, эти клятые меньшинства всегда своих наверх тянут. Что у нас, что тут, противно. Так, с первым вопросом ясно, не выражая своих истинных чувств, кивнул я пленнику. Какое тебе дали задание относительно меня? Учитывая возможное сопротивление, требовалось непременно сохранить тебе здоровье и внешность. Большой урон престижа, который ты нанес всем слугам истинного, они теперь могут восполнить только публичной казнью, о которой уже объявлено наперед. Специально не выпускают купцов с перевалов королевства, дабы они не разнесли там плохих слухов. А как, тут кто-то совсем позабыл о плохой примете делить шкуру неубитого медведя, но принятые ими меры несказанно радуют. Интересно, как долго у них получится дурить всем голову и когда наступит критический момент, после которого произойдет открытый бунт. С купцами так шутить крайне не рекомендуется, они хитрый народ, сами в драку не полезут, а вот кого-то подкупить, завсегда согласны. Мне такой расклад только на руку, Главное, вовремя охотникам не попасться. Ваша группа охотников единственная или таких несколько? Вот теперь самый интересный вопрос, от которого многое зависит. Устраивать прямо сейчас круговую оборону, или еще есть время, чтобы удрать в кусты и переждать остроту кризиса? Это была самая опытная в этих краях четверка. Инструкторы школы, с некоторой грустью в голосе ответил маг, оглядывая мертвые тела рядом с собой. Других подобных ей нет. Могут разве самых способных учеников послать, когда узнают о провале. Но, вероятнее всего, станут ждать подкрепления из столицы. Они от тебя теперь не отстанут, пока не доберутся. Слуги истинного никогда ничего не забывают и никого не прощают. И новые боевые отряды не заставят себя долго ждать. Борцы со скверной даже великих повелителей побеждали. Не завидую я тебе, искатель, ох, не завидую. Ты далеко не первый, кто мне подобное говорит. Задумчиво произнес я, теперь остается решить, что с тобой дальше делать. Признаться честно, этот внутренне трясущийся от страха и тем не менее старающийся держать себя в руках маг мне даже немного нравился. Явно одаренный мужик, хотевший чего-то большого достигнуть в жизни, согласившийся ради такого дела на не самую приятную службу у местных святошей, столкнувшийся при этом с суровыми жизненными обстоятельствами, не заискивает тут передо мной, пытаясь всячески спасти себя, просто старается сохранить хоть какое-то видимое достоинство. Как может и как получается? Получается у него плохо. Полезной информации от него мало, своей ценности мне он не показал. С другой стороны, не хочется его просто так убивать, но и отпускать тоже нельзя. Ситуация ведь еще далека от завершения. И иметь при себе информатора, знающего многое о моих непосредственных врагах, весьма полезно. Это сейчас он несколько неадекватен, потом, когда перестанет трястись, сам все расскажет. Главное, попробовать переманить его на свою сторону. Не жестко подчинить, привязав огненной клятвой, а именно переманить, используя кнутые пряники. Тогда от него появится реальный толк. Марин, сможешь его изнутри немного пощекотать своим щупальцем, чтобы он хорошо это прочувствовал? Обратился я голосом к девушке после мысленного перевода ей последней части нашей беседы с пленником. Зная, как действует русский язык на местных, решил воспользоваться им для придания некоторым своим последующим действиям большей убедительности. «Попробую», — ответила она, — «только если помрет, не взыщи. Ты постарайся, живым он может нам пригодиться, но если не получится, плакать не стану». Сейчас она на пару секунд сосредоточилась, выпуская свой щуп. Едва он коснулся мага, тот резко дернулся всем телом и попытался разорвать свои веревки. Естественно, у него ничего не вышло, он только завалился на бок, часто тяжело дыша. Скрутила его явно не физическая боль, а что-то иное, не знаю, что там ведьма с ним сделала, но эффект хорош. Когда пленник вновь пришел в себя, я встряхнул его за плечи и вновь усадил перед собой. «Можешь немного расслабиться, все уже давно закончилось». Осмотрев его с разных сторон, принял я довольный вид. Огненные клятвы никогда не вызывали у меня особого доверия, как бы между делом продолжил говорить о каких-то мелких пустяках, потому попросил ведьму поставить на тебя свой знак, так гораздо надежнее. Догадываешься, что произойдет, если ты вернешься к своим бывшим хозяевам? Меня медленно изжарит в кольце огня, с совершенно пустым взором, едва шевеля губами, вымолвил тот, явно смирившись со своей участью. «Даже не сомневаюсь», — кивая, подтвердил я его слова. «Выбора у тебя больше нет, придется честно, за страх и за совесть служить нам, и тогда будешь почти спокойно жить дальше. Да, не так ярко, как раньше, про столицу можешь надолго забыть, но и тут не потеряешься со своими талантами». Решив доиграть свой спектакль до конца, я с уверенным видом сдернул с него сеть, перерезал ножом стягивающие конечности путы, въевшиеся глубоко в плоть, и кинул ему на колени его целительский знак. «Можешь одеваться», — подпихнул к нему стянутую с него одежду, «а потом у нас по плану намечаются другие дела». Но кроме своего нательного белья и обуви, бывший пленник ничего не взял, покосившись в сторону мешка, взятого с телеги. Поняв его затруднение, я самостоятельно развязал его, доставая оттуда уже вполне обычную одежду. Маг накинул на себя цветной балахон с преобладанием желтых и зеленых полос на его светло-синем фоне. Нашлись в мешке и достаточно объемные кошели с деньгами, один из них, полный серебра, я передал ему вместе с поясом, на котором висел небольшой тонкий кинжал в ножнах с раскраской в цвета его балахона. Остальные вещи принадлежали убитым воинам и второму магу, но и там для меня не нашлось чего-либо особо интересного. Кроме разве походного набора из обычных тканевых дождевиков, синего амулета для очистки воды, трех маленьких шаров-светильников, большого тента из прозрачной непромокаемой ткани, бухты крепкой веревки и прочих полезных любому туристу походных мелочей. Боевая группа действовала налегке недалеко от своей базы, а потому брала с собой только необходимый минимум, рассчитывая выполнить задание максимум за несколько дней, судя по запасам сухарей. Лишь серебра взяли с запасом, а вот золото решили совсем не брать. «Как тебя зовут?» – спросил бывшего пленника, закончив перебирать мешок. «Повелитель плоти Асус», – наконец представился он мне. Витас Хитрован ответно назвал себя здешним искательским именем без всяких дополнений к нему. Маг немного удивился, не услышав представления моих прочих регалий, как по идее было принято тут и которые у меня обязательно должны быть, по его мнению. Но долго размышлять на эту тему я ему не дал. «Как вы собирались вывести мое тело из города и есть ли у вас тут другие помощники?» Задал очередной вопрос по делу, давно вертевшийся у меня на языке. Об этом знал только боевой повелитель Силак. Тяжело вздохнув, показал он рукой на тело мертвого мага. «Мне говорили мало, знаю, где-то в центре города имеется вход в подземный ход, через который тебя должны были вынести за пределы города. Но где конкретно он начинается, мне неизвестно. Ак что-то говорил про пустующий дом судьи, где-то рядом с ним. Да уж, язык нам достался не очень информированный, но хоть что-то полезное рассказал. Сколько времени, по-твоему, пройдет до того момента, когда слуги истинного узнают про гибель вашей группы? Еще один важный вопрос, от которого зависит планирование всех дальнейших действий. 5 дней они точно не побеспокоятся, если только не получат сведения от своих людей. Так, 5 дней должно вполне хватить. Следовательно, куда-то нужно девать тела, так, чтобы никто из соглядатаев слуг истинного не узнал. Да и тебе самому не стоит пока показываться на людях, вслух размышлял я, предлагая магу подумать со мной вместе. Я могу временно остановить в мертвых телах все процессы распада, 2 недели они спокойно пролежат тут без всяких изменений, предложил он свою помощь, правильно уловив ход моих мыслей. И вообще как-то быстро он стал выглядеть нашим союзником. Хоть я и постарался всячески запугать его, но слишком быстрая смена политической ориентации выглядит немного подозрительно. «Делай», — согласился с его предложением и, после того как он серьезно охладил комнатный воздух своими магическими манипуляциями, задал очень каверзный вопрос. «Как ты видишь теперь свое будущее?» «Будущее». Асус сел на пол и на целую минуту глубоко задумался, перебирая возможные варианты. «Назад ходу теперь нет, и про Академию можно забыть. Нет у меня никакого будущего, одно прошлое». Что ж, такого прочувствованного пессимизма невозможно изобразить без полного проживания. Да и ответ вряд ли специально подобран для усыпления моей бдительности, тут совсем иное сказать требовалось. Ладно, попробую ему поверить. Но и оставлять такой мрачный пессимизм тоже не стоит. У человека всегда должна быть позитивная мотивация при взгляде вперед, иначе он много глупых ошибок наделает. А тебе не хотелось бы узнать тайны самих алхимиков? Мой вопрос его явно заинтересовал, хотя и не перебил общего пессимистического настроя. Их великие тайны не очень-то по моему выбору призвания силы, заметил маг. Или ты хочешь сказать, что знаешь все про их страшное проклятие? Знаю, утвердительно ответил ему твердым голосом, не допускающим неправильного восприятия. Знаю, что это такое, откуда берется и даже как его можно лечить. Мое заявление вызвало самый живой интерес. Глаза мага загорелись огнем любопытства. «И ты способен об этом рассказать?» Несколько неуверенно спросил он, совершенно не замечая, как трясутся его руки. «Рассказать? Нет, а вот показать, да», решил я повесить соблазнительную приманку перед его носом, но не слишком близко. «Чтобы понять проклятие, требуется сходить туда, где оно еще есть, и посмотреть на него особенным взглядом. Как сделать его видимым и так, чтобы оно не повредило здоровью, расскажу потом, когда туда вместе пойдем. Неужели ты готов взять меня с собой в самую глубину смертных земель?» Изумился Асус еще больше. «Чего тут такого?» Пожал я плечами, демонстрируя свое показное пренебрежение. «Если тебя подготовить к дальним походам, подучить кое-чему, то никаких проблем. Только до этого момента требуется еще дожить, учитывая большой интерес к моей персоне со стороны слишком многих недоброжелателей. Поможешь с ним разобраться, узнаешь все о проклятии, и много другого тоже узнаешь, твоя захудалая академия сущей мелочью покажется, готов сделать все от меня зависящее», — совершенно искренне заявил он, приобретая нормальный вид и демонстрируя проснувшийся энтузиазм. «Неужели получилось?» — мысленно вздохнул я про себя, все еще не веря в успех. «Как-то все слишком сумбурно вышло, сплошная импровизация при минимуме планирования. Серьезные дела так делать нельзя, только где взять столь необходимый опыт? Остается надеяться, что и в этот раз удача окажется на нашей стороне. Горячая ночка знатно вымотала всех нас, а потому, едва мы навели порядок, подчистив оставленные следы, дружно завалились спать дальше. Даже бывший пленник свалился рядом со своими мертвыми подельниками, завернутыми в сеть по его настоятельному предложению, и размеренно засопел всего через пару минут. Сомневаюсь в своей способности сделать так же на его месте, но, учитывая все перенесенное им за последние часы, ничего необычного, банальный сон, одно из самых лучших лекарств от любого стресса, по себе знаю. Так мы и проспали до обеда следующего дня, благо никто нас больше не побеспокоил. Едва проснувшись и осознав, сколько прошло времени, с некоторой опаской вспомнил, куда мне надо срочно идти. Первым желанием опять стала попытка куда-то быстро сбежать, но, перебрав все возможные варианты последствий такого поступка, отказался от столь простого и понятного решения. Если и бежать, дабы не доставали потом, то имеется лишь один вариант – спрятаться за радиоактивный барьер, куда никто не ходит из-за страха перед проклятием алхимиков. Но без серьезной подготовки туда лучше не соваться, а это – время, которого нет и пока не предвидится. Придется и дальше плыть по тому руслу, которое для меня прокопал местный авторитет. Как это ни странно, уговорить Марину остаться в гостинице оказалось очень просто. Даже не рассчитывал на ее быстрое согласие. Кто-то же должен остаться и сторожить наши деньги и мага, вдруг ему придет в голову что-то нехорошее. Несмотря на жесткую психологическую обработку и правильную мотивацию, полной веры ему не было ни у меня, ни у нее. Ведьма приняла весьма грозный вид, выпустив щупальце, отчего бывшему пленнику стало несколько не по себе, и отпустила меня по своим делам, после того как я пообещал регулярно поддерживать мысленную связь, сообщая ей о себе. Сегодня город буквально кишел снующими туда-сюда местными жителями, к которым присоединились многочисленные искатели, судя по их одежде, оружию и заплечным мешкам. Удивившись их столь нетипичному поведению, я влился в небольшую толпу, благо она шла в сторону центра, куда и мне надо. Как оказалось, на центральной площади и прилегающих к ней улицах развернулась большая ярмарка. Судя по всему, это вполне регулярное, но не слишком частое событие, которого давно ждал весь город. Вот и спешили люди что-то купить или продать по ценам куда лучшим, чем у постоянных лавочников. Среди покупателей присутствовали и женщины, которых я прежде вообще не видел на городских улицах. Все как одна они повязали на головы цветные платки и облачились в длиннополые халаты, оставлявшие открытыми только лицо и руки, полностью скрывая фигуру и волосы. К сожалению, приходилось торопиться, на рассматривание дам и торговлю просто не хватало времени. С некоторым трудом протиснувшись через деловую толпу ко дворцу сама, я зашел внутрь. «Не стой в дверях, проходи быстрее, тебя давно ждут», — сходу огорошил на входе слуга, поманив за собой. Пропетляв по длинным коридорам, он привел меня в комнату, явно выполняющую роль гардероба и по совместительству склада одежды. Хорошего такого склада, как в очень приличном бутике в самом центре Нью-Йорка. Какой одежды тут только не имелось. Если хорошенько поискать, нашлись бы изысканный костюм для посещения бала престижа у столичного лорда и повседневная рабочая одежда провинциального короля, дабы целый день восседать на троне и не очень запарить свою пятую точку. Впрочем, столь изысканных нарядов мне не предложили, слуга сказал полностью раздеваться и положил светлые простые штаны и подобную же рубаху, в которые следовало облачиться. Добротная ткань грубой работы и никаких изысков. Подчеркнутая простота и отсутствие знаков какой-либо принадлежности и статуса. Больше ничего с собой брать не позволялось, правда, амулетов с шеи снимать не пришлось. Когда я переоделся, слуга опять поманил за собой, в этот раз мы пошли по лестнице на третий этаж дворца, где меня втолкнули в какую-то небольшую комнату с толстыми коврами на полу, надежно заглушающими звуки шагов. На стенах тоже висели ковры тонкой выделки с изображениями сцен городской жизни. Здесь за одним круглым столом сидели трое мужчин в точно такой же одежде, как и у меня, среди которых присутствовал и авторитет Сом. Двое других мне не были знакомы, хотя легко можно догадаться, кем они являются. «Вот он, наш новый герой», — весело поприветствовал меня Сом, вставая из-за стола. «Это», — показал на мужчину справа, смотрящий города Тиц авторитет Хос, а это держащий под собой лес с авторитет Мав, представил он своего левого коллегу. «Ничего себе, тут, оказывается, такая интересная компания собралась, все местные главари, а не какая-то там мелкая шантропа, что под Сомом ходит. Неужели только по одну мою душу сюда пожаловали? Почему-то совсем не верится. Прежде чем мы, смотрящие, к взаимному удовлетворению решим давний вопрос с подвисшим наследством Вадаса, как я раньше вам и обещал, приглашая встретиться тут, Сом обратился к своим коллегам, нам стоит быстро закрыть одну небольшую формальность. Витас, подойди сюда, он подозвал меня, махнув рукой. Я подошел к нему с привычным ожиданием какого-то скрытого подвоха, но внешне все выглядело спокойно, чувства явной опасности не возникло. Остальные авторитеты тоже встали и подошли к нам, встав втроем вокруг меня. Сом приложил правую руку мне на живот и сказал малопонятную фразу, добавляя в нее толику какой-то странной силы. «Создаю треть полного образа своим знаком, накладывая его на первую основу». Стоящий справа авторитет города Тиц положил свою руку мне на плечо, добавляя той же непонятной силы. «Передаю часть силы своего знака в новый образ». Последний смотрящий повторил те же самые действия, воспользовавшись другим моим плечом для опоры, с фразой «Подтверждаю новый образ своим знаком». В последний момент по телу прошла мощная волна жара, выплеснувшаяся призрачным огнем на открытых участках кожи. Жар постепенно сконцентрировался в районе солнечного сплетения, где до сих пор находилась рука сама, а потом медленно стал спадать, сменяясь приятной прохладой. Но вместе контакта его руки оставалось ощущение какого-то постороннего присутствия, словно там что-то или кто-то поселился жить. «Подними рубашку и покажи, что у нас получилось», широко улыбаясь, попросил меня авторитет. Выполнив просьбу, я сильно удивился увиденной картине. В районе солнечного сплетения всеми цветами радуги переливался сложнейший знак из светящихся переплетенных линий Эбусити, как и тогда, в доме повелевающего мудростью Пицца, после применения какой-то мази. Но сейчас знак полностью не исчезал, бесследно растворившись в теле, лишь немного потемнел и перестал сильно выдаваться над поверхностью кожи. Авторитеты смотрели на меня, что-то отмечая при этом, явно взвешивая и оценивая какие-либо дальнейшие перспективы. Сом излучал большое довольство, а вот его коллеги, похоже, рассчитывали на что-то иное, судя по их помрачневшим физиономиям. «Знак истинной силы принял тебя, искатель Хитрован, поздравляю тебя, новый авторитет Вид». Дружески похлопал меня по плечу Сом. «Теперь ты один из нас, первый по правую руку сразу у трех смотрящих за всеми смертными землями», после чего указал садиться за стол, где и мне нашлось свое место в виде заранее поставленного четвертого стула. «Итак», — продолжал вести разговор хозяин дворца, «теперь осталось решить основной вопрос, ради чего мы собрались. Как все вы знаете, наследством Вадаса должен владеть исключительно достойный по праву человек, заслуги которого перед всеми нами не подлежат никакому сомнению. Причем его заслуги должны признавать и простые люди, что важнее всего. Каждый из вас, авторитеты Маф и Хос, хотели бы увидеть на его месте своего человека, но никто не хотел признать права чужого претендента. Более того, мне тоже не очевидны какие-то большие заслуги ваших вторых рук, про простой народ и вовсе речь не идет. Ситуация висит уже третий год, и до сих пор никто не хотел уступать друг другу. Сегодня же все переменилось, у нас появился человек, о ком в последние дни только и говорят во всех городских трактирах. Он сумел в одиночку почти полностью решить проблему разбойников авторитетов Оса и задать перца слугам истинного, которых мы все искренне ненавидим. Вчерашний поединок чести, который все присутствующие тут наблюдали, еще больше поднял его достоинство. И мы, главные смотрящие, истинной силой подтвердили его право стать одним из нас, признавая тем самым имеющиеся заслуги. Потому считаю должным по праву принять наследство Вадаса новому авторитету Виту. Такое положение, по моему мнению, должно полностью удовлетворить нас всех и снять многочисленные взаимные претензии по этому поводу. К тому же дольше просто нельзя тянуть. Смотрящие Маф и Хос явно не удовлетворились провернутой Сомом хитрой комбинацией, но и сильно разочарованными тоже не оставались, судя по их лицам и взаимным переглядам. Видимо, их претензии друг к другу заметно превосходили все прочие, и компромисс, предложенный Сомом, упал на достаточно благодатную почву. Только сейчас я понял, какую партию разыграл авторитет. Быстро протащив меня как проходную пешку по всей шахматной доске, надел корону ферзя и свалил на мои плечи непонятное наследство. Судя по всему, это и есть тот самый дом, который он мне формально пообещал, но чувствую, одним этим дело не ограничится. Здесь опять сокрыты острые подводные камни на стремительном течении. Скорее всего, за домом стоит какая-то определенная должность, причем с немалой ответственностью и весомой долей риска при исполнении служебных обязанностей. И отказаться от нее по своему собственному желанию мне просто никто не даст, раз подходящие кандидатуры 3 года найти не могли. Тем временем Сом достал из-под стола маленький звонкий колокольчик, вызывая им слугу и передавая меня ему на попечение. «Накорми нашего гостя, я подойду чуть позже». Смотрящим потребовалось еще что-то обсудить в своем узком кругу, без лишних ушей. Мол, ты свое черное дело сделал, теперь иди, проветрись и не мешай серьезным людям вести свои важные разговоры. Все равно лезть к ним со своим досужим мнением категорически не хотелось. Хоть вкусно покормит, кухня тут знатная, а то сухари уже успели набить оскомину, несмотря на все их разнообразие. За столом меня опять обслуживала моя собственность, странная девушка Эль. Вот только ее женские чары, столь тлетворно действовавшие прошлые разы, сейчас сильно потускнели. Несмотря на все также возникающие к ней страстное желание, мозг уже не отключался от всего остального. Девушка заметила происшедшие во мне изменения и все время оставалась где-то рядом, то показываясь передо мной во всей своей красе, то исчезая за широкой ширмой, поднося новые тарелки с едой. Какого-либо чувства опасности она не вызывала, наоборот, при ее приближении появлялось блаженное умиротворение. Не отрываясь от еды, я перешел на магический взгляд и чуть не подавился куском мяса от неожиданности. Тело Аэль буквально светилось от переполнявшей ее жизненной силы, а многочисленные тончайшие лучи, выходящие из нее, буквально оплетали все окружающие пространства на несколько метров вокруг. Не совсем такие, как щупальца ведьмы, но имеющие с ним явное сходство. Только собрался обстоятельно расспросить девушку о том, кто она такая и что с ней теперь делать, как она куда-то убежала, а вместо нее появился авторитет Сом собственной персоной. Пододвинув к себе пару полных тарелок и налив из большого кувшина кисловатый напиток, внимательно посмотрел на меня и, предвосхищая многочисленные вопросы с моей стороны, заявил: «Серьезный разговор отложим до завтра, тебе предстоит кое-что узнать, хотя вижу, ты и так о многом догадался. Да, есть некоторые мысли. Подразумеваю, наследство Вадоса, не один дом, так, естественно», заметил хозяин, «наследство Вадоса, это очень важная должность. Многие конфликты среди здешних людей могут иногда решать смотрящие, но кто станет разбирать конфликты между самими смотрящими? Да и отношение простых людей к нам далеко не всегда благосклонное». «Это слишком мягко сказано», кивком подтвердил я его слова. «Поэтому у нас обязательно должен быть формально независимый судья, чьи решения добровольно признаются всеми заинтересованными лицами, особенно простыми людьми, и даже те решения, которые им могут сильно не нравиться. Сам понимаешь, найти подходящего человека для такой должности очень непросто. Неужели я для нее хорошо подхожу?» Очень удивился я такому повороту. «Подходишь, не сомневайся», уверил меня Сом. «Главное, простые люди признают тебя достойным человеком. Поверь, одно это многое значит. Выполнять свои обязанности судьи прямо сейчас тебе все равно не требуется, обвыкнешься за полгода-год, лучше узнаешь местные нравы, тогда и приступишь», немного успокоил он в самом конце, видя мое особенно радостное настроение. «Осталось разобраться только с моей формальной независимостью», ехидно заметил я ему. «Неужто собираешься отпускать птенца из-под своего крепкого крыла, пока ты слишком слаб?» «Нет», спокойно отреагировал он на мой тон. «Но когда наберешь достаточную силу и обзаведешься своими преданными людьми и своей личной дружиной, отпущу. И ты совершенно не боишься, что тогда мне может захотеться отомстить за все те недавние приключения, которые ты мне организовал?» От моего решительного заявления авторитета пробил истерический хохот. Он смеялся минут пять, а потом, резко посерьезнев, заметил: «Вот видишь, ты сам не хочешь оставаться зависимым от меня, и все простые люди об этом будут знать. А что касается мести, подумай хорошенько, если сможешь меня завалить, то тебе придется сесть на это место. Таков закон. Ты сейчас первый от меня авторитет по правую руку и формальный претендент на место смотрящего в случае моего, ХМ, исчезновения. Но мои люди к тебе так просто не перейдут. Некоторые, может быть, но не самые значимые, да и то сомневаюсь. Начнется передел зон влияния, и сколько после этого ты сможешь продержаться против всех прочих, когда они объединятся против тебя. Своим последним походом ты мастерски стравил всех местных шишек друг с другом, они понесли значительные потери в людях и еще больше в репутации. Если люди, дело поправимое, новых дураков наберут, то последнего они не простят никогда. Когда я перестану прикрывать тебя, они сразу же попытаются отомстить. Думаю, ты уже догадался о главной причине вчерашнего события на площади, которого я никак не мог убрать или отклонить. Однако благодаря спешке и глупости третьего маркиза тебе сами авторитеты хорошо заплатили золотом. Хе-хе. Сом усмехнулся, заговорщицки подмигнув. Теперь сидят и прикидывают, когда же ты против меня пойдешь, ожидая удобного момента для удара в спину победителю. Я серьезно завис, наконец-то определив примерную расстановку фигур на игровой доске. Потому о месте и думать забудь. Потом все сам поймешь и даже благодарить станешь. Еще раз усмехнулся авторитет. Благодарю, ох как благодарю тебя, авторитет Сом. Издевательски изобразил я фальшивую благодарность, но не добился какого-либо заметного эффекта. Если ты считаешь, что я руковожу здесь организацией насилия и мне здешние порядки сильно нравятся, задумчиво продолжил он, с явной грустью глядя в мою сторону, то знай, это совсем не так, давно хочу все изменить, но пока нет подходящих условий. Поговорим об этом завтра, возможно, ты меня поймешь. Сейчас же осталось обговорить твое последнее задание. Опять, одной лишь интонацией голоса я сумел недвусмысленно выразить все, что думаю о нем и его заданиях. Авторитет только усмехнулся и спокойно продолжил. Оно скорее нужно тебе, а не мне. Ты ведь собирался разговаривать с искателями, не отрицай, я знаю. Так вот, соглашайся с их предложением, но не торопись подтверждать со своей стороны предварительного договора о разделе возможной добычи, скажи, тебе требуется еще подумать и кое с кем посовещаться. На следующий день иди ко мне. Ты знаешь, в чем заключается интерес искателей ко мне. Напрасно я удивился его осведомленности, знал же, в городе для него практически нет тайн. Это ни для кого не секрет, улыбнулся он мне. Они давно хотят отбить свой поселок от бандитов, но опасаются тамошних бусей и еще больше, возможной реакции смотрящих. Если ты присоединишься к ним, тогда пойдут на штурм, иначе еще целый год будут пребывать в нерешительности и никогда не соберутся. Твой-то интерес в чем? Опять сумел он меня немного удивить. Если у искателей вновь появится независимый поселок, твои доходы могут серьезно пострадать, поделился я своими скороспелыми сомнениями. Как раз наоборот, только возрастут, хмыкнул тот. Основная торговля через мой город пойдет, а до интереса других смотрящих мне дела нет, пусть сами с искательскими кланами договариваются. До меня же дошла мысль о том, кто именно станет официально назначен главным виноватым в последующем бардаке. Независимый искательский поселок одним своим существованием существенно нарушит сложившееся равновесие. Впрочем, учитывая все прежние заслуги, это вряд ли что-то сильно изменит в моей судьбе. Шахматная партия, которую играет другими людьми авторитет Сом, продолжается, только теперь в его руках уже не пешка. Хочется надеяться, ферзь – достаточно ценная фигура, приносить которую в жертву стоит только ради выигрыша всей партии. А мне довольно вовремя понять актуальный расклад, дабы иметь возможность в любое время с этой доски спрыгнуть или научиться разыгрывать свои партии, превратив былых игроков в свои игровые фигуры. Иногда по жизни шахматные фигуры незаметно начинают сами играть теми, кто считал себя игроком. Решив, что на сегодня разговор окончен, Сом сначала проводил меня до гардероба, а потом и до двери, оказывая тем самым особую честь. Да, совсем забыл, задержал он меня у самого выхода, протянув связку небольших одинаковых ромбовидных амулетов, среди которых один выделялся своими несколько большими размерами. Вот ключи к твоему дому, его почти привели в порядок. Осталось только наладить управление амулетами подчиненных сил, но с этим справишься сам, золото у тебя есть, а если не хватит, заработаешь еще. Переселяйся сегодня же из гостиницы, в том доме тебя никто не рискнет случайно побеспокоить». Ехидная улыбка наглядно показывала его осведомленность о событиях прошедшей ночи. Никто и не сомневался, прекрасно зная, кто тут пока настоящий хозяин. «Ничего, мы тоже так обязательно научимся». С этой оптимистической мыслью я отправился делать свои великие дела и начинать новую жизнь на новом месте. Эпилог. Столица королевств. Величественный вид на город, открывающийся с вершины главного храма, надолго завораживал любого, кто попадал сюда впервые. Далеко внизу раскинулся огромный красивый город, с широченными прямолинейными главными улицами и радиальными переулками, совсем немного уступавшими улицам по ширине. Прямо внизу зеленел кронами вековых деревьев запретный парк, куда могли войти лишь очень немногие. Дальше располагалось широкое кольцо многоэтажных дворцов, но даже самые высокие из них едва достигали четверти высоты главного храма. За первым кольцом шло второе, где дворцы были чуть ниже, а за ним третье и четвертое. В далекой дымке постепенно терялись обширные одноэтажные кварталы простых людей, утопающие в зелени садов. Даже самый простой человек, постоянно живущий в столице, обязан соответствовать высоким имущественным стандартам и зарабатывать за год не менее 5 золотых. Про доходы тех, кто проживал ближе к центру, лучше вообще не интересоваться, так как это могло негативно сказаться на состоянии здоровья. И только по покупкам на ежегодном аукционе истинного престижа можно представить, как живут те, кого люди считают владыками мира. Но истинные владыки как раз никогда не принимали участия в этих аукционах. Они смотрели на мир свысока, и если хорошо приглядеться, сейчас в их взгляде можно было заметить легкий страх, тщательно скрываемый под маской вселенской безмятежности. Двое мужчин находились в этот момент почти на самой вершине храма, в маленькой комнатке с прозрачными стенами, пропускавшими свет только в одну сторону, буквально паря над остальным миром. Выше них сверкало на солнце только огромное кольцо, изображавшее символ истинного и его лик. Один, невысокого роста толстяк с лысым черепом, в светло-золотом балахоне, а второй, высокий крепкий воин с властным взором главнокомандующего, в совершенно черном атласном одеянии. Толстяк сидел в мягком кресле и неспешно перебирал в руках четки, сделанные из редчайших драгоценных камней, а воин смотрел куда-то вдаль, упершись лбом в прозрачную стену. «Плохие новости ты мне принес, брата-то», после явно затянувшейся паузы тихо сказал толстяк. «А теперь расскажи о своих ближайших планах, не стоит держать меня в неведении». Если бы не самовольная дурость твоего старого любимчика, воин отвлекся от созерцания красот, лежащих внизу, и повернулся к своему собеседнику. «Мне не пришлось бы столь спешно решать свалившиеся на нас проблемы». У него имелся четкий и недвусмысленный приказ, обнаружив любого странника, только задержать его и ничего больше не предпринимать, пока за ним не прибудет моя специальная группа. Но ему своих мальчиков не хватило, чего-то особенного захотел. «Мне теперь искать ту ведьму по всем смертным землям, особенно когда моя тамошняя группа пропала», едва сообщив об обнаружении еще одного потенциального пришельца. «Меня не очень интересует твое мнение о моих людях, брата-то». В голосе толстяка прорезался металл. «У тебя вполне достаточно своих. Если бы твои любимчики не лезли постоянно в мои дела, я был бы тебе сильно признателен, брат-ней», с заметным раздражением в голосе ответил воин, уничижительно посмотрев на своего собеседника сверху вниз. «Но не это главное. Моим людям сейчас потребуется проход в хранилище запретных знаний, если ты, конечно, не хочешь, чтобы я самоустранился от той ситуации с ведьмой и ее спасителем, которого вы так сильно хотите публично сжечь. Хорошо, я даю тебе проход, но только вместе с моими людьми», сквозь зубы процедил толстяк. «Мои верные люди должны обязательно стоять рядом, когда твои войдут в хранилище. И немедленно отправь своих лучших охотников в смертные земли, лучше всего тех, кто раньше великих брал». «Уже отправил». Воин в черном одеянии прошелся туда-сюда, о чем-то размышляя на ходу. «И вот еще, брат-ней, если кто из твоих протеже как-либо нарушит свой долг и еще раз помешает моим людям, я его лично очень медленно удавлю, даже не спросив твоего разрешения. Так всем своим любимчикам и передай». «Передам», нехотя согласился с ним толстяк в золотом балахоне. «А теперь иди, мне требуется посоветоваться с ним». Он поднял свой взгляд кверху, показывая тем самым, к кому собирался обращаться, так и не заметив ехидной ухмылки на лице отвернувшегося от него собеседника в черном. Алексей Ябвов. За тенью ушедшего алхимика. Пролог. Магистр Силдан пребывал в очень скверном настроении. Вообще-то в последние годы подобное состояние стало вполне обычным, можно сказать фоновым, к чему он давно привык и уже не обращал на это никакого внимания. И его подчиненные уже перестали принимать всерьез постоянное брезгливое брюзжание своего командира по любому поводу. Но сам магистр еще помнил себя совсем другим, молодым юношей, полным восторженного энтузиазма и с горящим взором, блестяще окончившим столичную академию сил сразу по нескольким направлениям и всего за 5 лет. Он оказался далеко не единственным рекордсменом в освоении высших наук, однако широтой охвата различных дисциплин никто из тогдашних выпускников не мог похвастать. Другие обычно сосредотачивались на чем-то одном, а юноша Дани хотел знать и уметь решительно все. Следуя по стопам отца, он собирался посвятить себя исследованиям силы и даруемых ею возможностей. Дальнейшие перспективы юного таланта выглядели самыми радужными. Молодого повелителя силы из далекой провинции приглашали к себе на службу столичные лорды, но разве он мог отказать одному особенному предложению, пришедшему из главного храма от слуг истинного? Мало кто из бывших послушников Академии мог о чем-то подобном даже мечтать, совершенно не представляя, чем приходится заниматься поступившим на престижную храмовую службу, сулившую быстрый карьерный взлет. И вот теперь, спустя прошедшие годы, уже мало что осталось от того восторженного юноши, разве только спрятанное в самую глубину души наивное детское любопытство и затаенный азарт постижения новых знаний. Остальное пространство оказалось постепенно заполненным махровым равнодушием, и к себе самому, и к другим людям. Слишком многое пришлось пережить Дану за эти десятилетия, его предавали лучшие друзья, он занимался самой грязной работой, обрекая на смерть совершенно невиновных людей в угоду своим хозяевам. Те его ценили и старательно втягивали в круг своих интересов, несмотря на его неявное сопротивление. Однажды магистр и сам с изумлением обнаружил, что стал практически таким же, как они, черствым и исключительно жестоким, и только толстая защита в виде того же равнодушия, плотно наросшая на душу к тому времени, не позволила наложить на себя руки, хотя очень сильно хотелось. Это оказался единственно доступный вариант нарушить данную им огненную клятву верности Ордену Борцов со Скверной. Но он пережил и это мимолетное желание, продолжая свое методичное восхождение по карьерной лестнице, которое тоже совершенно не радовало магистра. А недавно он осознал, что достиг своего потолка, выше его никто не пустит, несмотря на любые старания и проявленный героизм. Последнее задание и вовсе выглядело скорее как чья-то хитрая попытка навсегда избавиться от него и всей его группы. Дан даже немного обрадовался, воспринимая ее скорее как своеобразный отпуск. Добавлял некоторой радости и отзыв перед заданием его старой очень жесткой клятвы верности, с заменой на другую, дающую немного большую свободу действий, но все так же не позволявшую ударить в спину своим хозяевам. Однако магистр уже давно отучился радоваться по-настоящему, и вновь скатился к привычному для себя мрачному состоянию, чему немало способствовали текущие обстоятельства. Сейчас он вынужден изображать из себя очередного ссыльного в далекие смертные земли Буси, мага, по-местному, обвиненного в посягательстве на запретные знания, которому казнь в огне милостиво заменили пожизненной ссылкой. Вот и двигался он теперь под присмотром и с постоянными болезненными понуканиями стражи, вместе с такими же бедолагами, в сторону Черного Перевала, за которым располагались смертные земли, используемые многие десятилетия как тюрьма. В последнее время там начали происходить какие-то непонятные события, сильно перепугавшие всю верхушку Ордена Слуг Истинного. Те пробовали вначале разобраться в проблеме своими силами, имеющимися на месте, но у них, очевидно, ничего не получилось, так как пришлось спешно привлекать самых опытных специалистов, отрывая их от других дел. Его самого сорвали с выполнения более важного, как он считал, задание. Группа магистра обычно выполняла самые сложные поручения, когда надо было найти тех, кто очень хорошо умел прятаться и имел все основания так делать, не привлекая при этом к себе лишнего внимания. И магистр Дан со своими людьми всегда тихо находил их, как бы те ни были искусны и сильны, независимо от их связей в столичных верхах.